Глава третья. «Разрешите войти?» Нед неловко потоптался у входа, и когда полковник небрежно разрешающе махнул рукой, прошел к столу и застыл на вытяжку. «Прибыл по вашему приказу. Слушаю, господин полковник». «Присядь», — махнул рукой полковник и отпил из фарфоровой кружки горячего травяного отвара. «Пить хочешь? Если хочешь, наливай сам. Чайник на печи. Бери сахар, мед, лепешки. Не хочешь, как хочешь. Соображаешь, зачем я тебя позвал? После сегодняшнего разноса помню себя молодым лейтенантом. Каждый вызов к командованию — суть зло. Придумают какую-нибудь пакость. И придумаю, да. Ты набрал себе отряд? Частично набрал, человек 10. Остальных позже. Список сейчас могу подать. Вот здесь я написал, кого забираю к себе. Оставишь адъютанту. Туда положи на столик, где карты. Ага, сюда. Полковник с наслаждением отхлебнул из кружки и, подняв на Неда усталые глаза, сказал: «Ты вообще-то уяснил себе, чем ты должен заниматься и кому подчиняешься?» «Насколько понял, подчиняюсь непосредственно вам. Если это не так, прошу уточнить. По поводу задач, то, что прикажете, то и буду делать». «То, что прикажу. Ты верно это заметил?» Уголком рта улыбнулся полковник. «Ты индивидуалист, отличный боец. И мне бы не хотелось, чтобы твои таланты пропали зря. Ну так вот, твоя первая задача. Нужно обследовать городские укрепления и найти способ захватить город. Если мы этого не сделаем, придется быстро и организованно бежать, куда глаза глядят, отбиваясь от конницы врага. Уверен, Херак послал за подмогой. Как нам не хватает поддержки нашей конницы!» Полковник тяжело вздохнул. «Пехотинцы, конечно, это мощная сила, но без конницы она, эта сила, не вполне полноценна. Остатки нашей армии болтаются где-то между нами и столицей. Их недурно бы и найти. Это твоя вторая задача. Вот, в общем-то, и все. Пока все. Не жди помощи. Не жди похвал. Скорее всего, тебе придется не очень сладко. Но нам всем не очень сладко. Вопросы есть? Корпус бывал в таких переделках?» «Интересный вопрос», — усмехнулся полковник. «Почему-то я думал, что ты спросишь про что-нибудь более касающееся тебя самого. Впрочем, разве судьба корпуса тебя не касается? Понимаю. Нет, в таком тяжелом положении мы не были никогда. Помощи ждать неоткуда. Если мы не сумеем переломить ход войны, не будет не только корпуса, но и самого королевства». Полковник встал, взял чайник и с досадой поставил на место. «Пустой. Где этот демонов слуга? Как провалился куда-то. И адъютанта я отпустил. Да ладно. Так вот, похоже на то, что наш маленький корпус — единственное боеспособное подразделение королевства. И от нас зависит, будет ли наше королевство существовать. Иди отдыхай. Завтра утром отправляйся на разведку». Нед кивнул головой и, четко повернувшись, направился к выходу. Уже в дверях, когда он взялся руками за полок, закрывающий дверь, Нед услышал позади себя какой-то хрип, клёкот, будто человека, издающего эти звуки, душили или резали. Оглянувшись, Нед увидел, что полковник лежит на полу, изгибаясь дугой, как если бы его били жестокие судороги. Лицо Хеверада покраснело, глаза вытаращились, грозя выпасть из орбит, а руки беспомощно били по полу, будто рыбьи хвосты. В воздухе ощущался запах тлена, будто посреди шатра лежала дохлая кошка. И почему-то стало жарко. Так жарко, как если бы Нед находился на санцепёхе где-то на плацу. Магия. Это было первое, что подумал Нед. Второй мыслью было: если он умрет, плакали мои мечты об офицерской школе, о карьере, о продвижении наверх. А ведь мне нужно продвигаться наверх. Обязательно нужно. И лишь третья мысль была: жалко полковника, неплохой человек. Какая из этих мыслей принадлежала Неду, а какая черному, разбираться было некогда. Нед бросился к полковнику и начал читать заклинание освобождения. По всем признакам — запах тлена, повышение температуры воздуха, судороги жертвы — это были духи, которых на Хеверада наслал неизвестный черный маг большой силы. Уровня 9 или 10, не меньше. Полковник уже потерял сознание, посинел, однако еще дышал. Грудь его заметно и судорожно подымалась и опускалась, но он определенно умирал. Его губы синели, а кожа приобрела мертвенно-белый оттенок. Сложные слова, фразы, Движение руками. Еще. Успеет ли? Наконец в воздухе как будто зазвенело. Как если бы лопнула струна иерона. Раз. Дзинь. Полковник задышал ровнее, но был еще без сознания. Нед тут же начал читать другое заклинание. Призыва. Его охватила ярость на неизвестного чужого мага, который едва не лишил его поддержки полковника. Хеверат должен был отправиться на повышение в столицу, и Нед определенно отправился бы вместе с ним. Такой план угнездился в мозгу Хеверада. И тот, кто убивал полковника, наносил вред Неду Черному, а значит, он должен умереть. В воздухе поочередно то пахло цветами, то вдруг разносилась страшная вонь, как от протухшей помойки. Становилось то жарко, то холодно. И, наконец, два демона четвертого круга с воем понеслись туда, откуда прибыли отпущенные на свободу вестники смерти. Нед знал, как делают этих вестников. Их отправлял черный маг, который не являлся демонологом и не мог вызвать демонов из преисподней, но хотел кого-либо убить. Нужны были две души, которые с помощью жертвоприношения подчинялись магу и направлялись на того, кого желалось убить. После убийства они возвращались в свои тела и уж потом туда, куда их заберут боги. Для отправки вестников маг должен быть очень сильным, просто могучим. Нед отправил демонов по тому пути, откуда они прибыли. После духов оставалось что-то вроде дорожки, как след телеги, примявшей траву. И вот по этому следу можно было отправить ответный удар. Каждый дух несет в себе след того мага, который его подчинил, что-то вроде магического запаха, и демоны прекрасно его ощущают. Все это Нед прочитал в свитках, доставшихся ему по случаю, у торговца книгами. Нед частенько их читал и перечитывал, и многое усвоил. Тем более, что эти сведения воспринимались им так, как если бы он их уже знал, но слегка призабыл. Ему достаточно было прочитать хотя бы один раз, и знания усваивались так, как если бы он изучал их годами. Итак, два демона четвертого уровня понеслись к тому, кто устроил пакость полковнику. Что там теперь будет, Нед не знал. Он привязал демонов к себе заклинанием, затем направил их по следу от духов с приказом уничтожить всех, кто находился рядом с конечной точкой прибытия. Скорее всего, черный маг находился рядом с тем местом, откуда начиналась дорога духов, и ожидал известия об успешно проведенном колдовстве. В палатке было тихо. Хриплое дыхание полковника, а за матерчатой стеной голоса солдат, кто-то кого-то звал. Сержант распекал нерадивого солдата за пятно на оружии. Переговаривались постовые, спрашивая, все ли спокойно. Обычная лагерная жизнь. Внезапно полковник вздрогнул, застонал и открыл глаза. Повернув голову, посмотрел в лицо наклонившегося над ним Неда и недоумевающе спросил, что со мной было. «Простите, господин полковник, не знаю». Нед сделал простоватое недоуменное лицо и, протянув руку, помог полковнику встать с пола. «Вы стояли, я пошел к двери. Вы упали. Я оглянулся, подошел к вам. Пощупал, вы живы. А потом вы открыли глаза. Вот и все». «Больно», — невольно пожаловался полковник и, расстегнув мундир впереди, достал из-под него три небольших серебряных овальчика с вкрапленными в них черными камнями. Перехватив заинтересованный взгляд Неда, поморщился. «Амулеты. Магическая защита против проклятий. Никогда не снимаю. Один — это уже гарантия против заклятия среднего уровня. Три — против заклятия высшего, 12-го ранга. Они мне грудь обожгли. Значит, это было магическое нападение. Скорее всего, черное заклятие ударилось в мои амулеты. Они сработали, нагрелись и обожгли мне грудь. Но все-таки спасли. Иди в палатку магов и скажи, чтобы ко мне зашли Брантар и Зарагор. И побыстрее. О, вот он. Лейтенант, где вы бродите? Не надо, сержант, не ходи. Лейтенант, быстро ко мне, Брантара и Зарагора. И еще, давай сюда, Ирга. У меня грудь обожжена. Нед свободен. Завтра утром выходишь в разведку. На рассвете. Гадость все-таки эти маги, шепнул латник своему товарищу, так же, как и он, стоявшему на посту у дверей, за которыми маги творили колдовство. Я как вижу этого черного мага, у меня дрожь по всему телу. И ведь не выглядит страшным, какой-то ученый, книжник. Молодой парень еще. А проходит мимо, у меня все внутри холодеет. А у тебя как? Не дрожат поджилки от этих типов? Я их тоже не люблю. Впрочем, а кто любит магов? Поддержал второй стражник. Я когда был мальчишкой, соседский парень вдруг начал колдовать. То подожжет что-нибудь своим колдовством, то напустит понос на соседей, а то еще чего похуже. Как-то у соседа лошадь пала. На него стали грешить. Хотели прибить, но передумали. И сообщили бургомистру. И тут же малец пропал. Говорят, забрали в маги. Там их обучают, как наводить порчу посильней. И вот они уже в армии. Моя воля, взять бы их всех, да... Что с тобой? Тобос, ты что? Ай-яй-а-а! Крик солдата сменился хрипом и бульканьем. Вначале первый стражник, а потом и второй покраснели. Их лица перекосило от боли, а тела начало корежить, будто кто-то огромный выкручивал мокрое белье. Трещали кости, лопалась кожа, брызгала кровь. И через минуту на месте двух стражников лежали скрученные штопором мертвые тела, под которыми образовались лужи крови. Демоны, удовлетворенные результатом, черными облачками прошли сквозь стену, туда, где была их главная цель. Туда, где находился тот, на кого их направил хозяин. Первым попал под удар Шалакан. Его так же, как и стражников, у двери закрутило узлом. И он заверещал тонким голосом, затем замолчал, захлебываясь кровью, и трещал ломающимися костями. Потом настала очередь Эстрога. Черный маг понял, что происходит сразу после того, как демоны начали убивать коллегу. Он как раз рассказывал Шалакану об одном из способов приготовления перепелов, когда его слушатель, угрюмо сидящий на стуле подальше от мертвых тел, начал дико кричать, извиваясь, как сумасшедший. Не теряя времени, Эстрог начал творить магическую защиту против порчи. Кроме того, у него были на этот случай специальные амулеты, уберегающие их владельца от вернувшихся рикошетом своих же проклятий. Потому сила демонов значительно поубавилась. И черному магу досталось всего лишь 15% того, что он должен был получить. Заклинание защиты было уже закончено, когда демоны принялись за свою главную цель, раздавливая его кости, разрывая мышцы. Через минуту черный маг представлял собой изломанный кусок мяса с раздробленными костями, сломанным носом и выбитыми зубами. Затем демоны рассеялись, отправились туда, откуда они пришли, завывая от ярости и сожалея от того, что им не удалось закончить задуманное. Чары, противодействующие им, разорвали связь с демонологом и отправили их в преисподнюю. Эстрог был жив. Он пополз к дверям, с трудом дотянулся до засова, закрывающего дверь, отодвинул его изломанными пальцами и вывалился в коридор. Под ноги группы солдат, с ужасом взирающих на трупы своих собратьев. «Фи-фа-фам-фи-фа-фи!» выдавил из себя Эстрог, глядя на отшатнувшихся латников. «Что он говорит?» — со страхом спросил капрал, осеняя себя знаком защиты от порчи. «Чего ты хочет? Лекаря ему, видать, надо!» — догадался седовласый сержант. «Быстро, за лекарем! Мага-лекаря, зовите!» «Только он поможет!» Глянь, как его страшно изуродовали. «Теперь ему не быть красавчиком!» С сожалением покрутил головой сержант. А Эстрог заплакал по своей былой красоте, подвывая от дикой боли и роняя слезы пополам с кровью на каменный пол замка. «Сидите спокойно, господин полковник. Сейчас будет немного горячо». «А? Это вы называете немного?» Хеверат дернулся и попытался вскочить с места, но был удержан тяжелыми руками мага. «Я предупредил. Зато сейчас вы здоровы. Видите, и ожоги пропали». «Да, вам несказанно повезло. Если бы не ваши амулеты...» «Похоже, что в деле участвовал сильный черный маг. Брантар, что думаешь по этому поводу?» «А что я могу думать?» «То и думаю. Черный маг работал. Заклятие Вестника. Крепко мы их достали, что они решились на такое». «А что это за заклятие Вестника?» — проворчал полковник, застегивая мундир и с облегчением усаживаясь на стул у стола с картами. «Нехорошее заклятие, черное. Нужен человек, который приносится в жертву. Его дух подчиняется черному магу и отправляется к объекту нападения. Очень сложное, очень сильное проклятие, доступное лишь магу высшего уровня, одного из высших уровней». «Что, Херак решил извести меня проклятиями?» — зло сплюнул полковник. «Вояка называется». «Похоже, что решил», — задумчиво протянул черный маг. «Мне другое интересно. Откуда на вас аура демона?» «Какая еще аура демона?» — искренне удивился полковник. «Это что еще такое?» «Кроме вестника, на вас побывал и демон», — покачал головой маг. «Аура демона видится совершенно отчетливо. Откуда он взялся, куда ушел, не могу понять. След уже почти развеялся. Странно? Очень странно». «Неужели ты считаешь, что у них появился демонолог?» Зарагор удивленно поднял седые брови. «Откуда? И если он демонолог, зачем ему посылать вестника, заморачиваться с жертвоприношениями? Он бы просто послал демона, и все. И от полковника Хеверада остались бы лишь воспоминания». «Эй-эй, вы что тут? Не забыли, что полковник Хеверад — это я? Обсуждаете мою смерть как поход в трактир?» «Простите, господин полковник», — усмехнулся глава магической агары. «Увлеклись. Для нас нападение на вас не только нападение на человека, который нам дорог и которого мы защищаем, но еще интересный научный факт, загадка. Понимаете, не могут на вас одновременно напасть и вестник, и демон. Это нелогично. При том, что демонологов нет в природе уже очень давно». «Да что за демонологи такие? Что вы все толдычите? Демонологи, демонологи. Объясните, наконец, что это такое, демонологи эти демонские». «Это черные маги, которые могут с помощью заклинаний управлять демонами, вызывая их из преисподней. Мы такого не умеем. Они умеют. Особые заклинания, особые упражнения. Да и просто природный дар. Слушаются их демоны, и все тут. А попробуй мы вызвать демона, он же нас и сожрет. Вот так». «Жаль, что у нас нет демонолога. Очень хочется отплатить Хирагу за сегодняшний вечер», — буркнул полковник. «Кстати, а мы не можем наслать на него самого, этого, вестника? Демонолога, увы, у нас нет. Но вестника-то вы можете отправить». «Ну что ж, если вы готовы пожертвовать одним из своих солдат...» Многообещающе начал черный маг. И полковник тут же прервал. «Отбой вестнику. Никаких солдат. Я так сверну башку Хирагу, без колдовства. А что, с животными нельзя? Может, поймаем какую-нибудь корову или барана, принесем в жертву и придушим Хирага? С животными нельзя. У них дух слабый. Есть вариант взять вражеского солдата и принести его в жертву», — хмыкнул Брантар. «Даже нескольких. Только мне нужно будет подойти ближе к городу. На таком расстоянии я действовать не могу. Чужой черный маг явно сильнее меня. Расстояние, на котором можно воздействовать на объект, зависит от силы мага. Я слышал про одного мага из сфиры, который умеет работать с вестниками на таком расстоянии. Если он здесь, мы все должны быть в высшей степени осторожны. Более подлый, жесткой и умелой в черной магии твари я не знаю». «Что думаешь, Истрог?» Зарагор страдальчески сморщил лицо. «Только этого нам не хватало». «Что за Истрог?» Поднял брови полковник. «Чем он так привлек ваше внимание?» «Черный маг, сильнейший в эсфире. Возможно, во всем мире. Кровавый маньяк, убийца. Нет ни одного преступления против людей, которое бы он не совершил. Ему давно бы пора болтаться на виселице, но он служит эсфирскому королю. Если он здесь, тогда понятно, как Истрог сумел добраться до вас. Тьфу! Ну, не понимаю, не понимаю я, зачем ему было одновременно вызывать демонов и высылать вестников? Это два абсолютно разных колдовства, не связанных друг с другом никак. И притом демоны гораздо эффективнее вестников и проще в работе. По крайней мере, так говорят старинные книги. Ну так что, если вы поймаете мне несколько чужих солдат, я попробую послать вестника смерти на Хирага. Делаем?» «Делаем», — хмуро кивнул полковник и тут же добавил. «Почему бы и нет? Он может на меня насылать проклятие, а я что, смотреть буду? Честь честью, но мы в таком положении, что каждый камень, брошенный в огород врага, помогает выжить моим солдатам. А это превыше всего. Я скажу разведгруппе, чтобы поймали мне парочку пленных. Они завтра пойдут к городу на разведку. Кстати, сержант Черный, командир разведгруппы, присутствовал при нападении. Говорит, я упал, и все. А потом открыл глаза. Спасибо вашим амулетам, господа, если бы не они». «Если бы не они», — неопределенно пробормотал Брантар. «Дело в том, что против демонов они бы вам не помогли. Грубо говоря, демоны плевали на магические амулеты. Для них должны быть свои, особые амулеты. И мы их делать не умеем. Вот какая штука-то. А как бы поговорить с вашим сержантом? Может, он видел что-то интересное? Перестаньте, ну что он может видеть? Хороший парнишка, простой, откуда-то из глуши. Он сейчас отдыхает, не надо его трогать. Ему завтра в рейд, а вы будете полночи его допрашивать, запрещая его теребить. И говорю, смысла нет. Ну, видел он, как я упал, и что? И ничего. Займитесь лучше подготовкой к магической атаке на мерзавца Хирага. Я ему покажу, как заниматься черным колдовством. Полковник посмотрел вслед вышедшим из палатки магам и подумал о том, что только недавно ему было бы противно, если бы кто-то заговорил при нем о жертвоприношении с целью убить вражеского командира. А вот когда он повалялся на полу, задыхаясь от стискивающих его горло невидимых пальцев, оказалось, что черное колдовство не такое уж и плохое дело, если направить его в нужную сторону. Почему бы и нет? Враг есть враг, а на войне все средства хороши. Тем более, когда у тебя довольно мало шансов выиграть. А на кону стоит целое королевство. Простите, господин Истрок, это все, что мы можем сделать. Магия тоже не всесильна. Лекарь виновато развел руками, устало вздохнул и начал собирать порошки и свитки с заклинаниями. Это вы мне говорите? Черный маг буквально визжал, захлебываясь криком и брызгая слюнями через проемы на месте старых зубов. Сквозь десны уже пробивались новые зубы, активированные заклинаниями, но им еще расти и расти, пока не прикроют щербины. «Бездельники, неумехи, не можете даже лечить как следует. Почему ко мне не вернулась прежняя внешность? Почему я остался перекошенным, как уличный урод? Вы что, издеваетесь надо мной?» «На вас было наведено неизвестное нам заклинание. Ваши ткани сопротивляются лечению. Это черное заклинание, кстати, по вашей части. Вкратце, ваш организм сопротивляется магическому лечению. Почему, не знаю. Мы остановили кровотечение, убрали повреждения, но вернуть прежнюю внешность не можем. И это что, вы утверждаете, что я останусь таким уродом? Вы что, смерти хотите?» Эстрок поднялся на ноги и, прохромав на изувеченных конечностях, прошипел. «Сейчас же лечи как следует. Не вылечишь, я тебя прокляну так, что ни один лекарь не вылечит». «Господин Истрок, успокойтесь. Вам предоставлен самый лучший маг-лекарь. Если вас не устраивает его уровень, поищите другого. У нас сильнее Хасара никого нет». «Тогда я уезжаю в столицу. Поищу мага получше». «Но армия? Как же армия без вас? И генерал Хирак рассчитывал на вас». «Плевать. Плевать на армию, на Хирага, на все плевать. Вы что, не видите, что со мной сделали? Вы что несете? Подготовьте мне повозку. Я сейчас же отправляюсь в столицу. Хватит мне вашей войны!» Эстрок повернулся, едва удержавшись на искалеченных ногах, и хромая вышел из комнаты. Его страшное лицо с отвисшей парализованной щекой подергивалось от возбуждения. Единственный оставшийся глаз горел ненавистью и злобой. Вид черного мага был настолько страшен, что маги, находившиеся в комнате, переглянулись и облегченно вздохнули, когда он вышел. Теонор, занявший место главного мага армии Хирага, покачал головой и негромко заметил. «С одной стороны, его можно понять, такие увечья, а с другой, поскорее бы он уехал. Когда я нахожусь возле него, мне кажется, что стою рядом с диким зверем, который вот-вот бросится мне на спину и откусит голову. Видал я черных магов, но чтоб такой маг, это просто жуть». «Что думаете, Теонор? Откуда взялись демоны? Мы все видим следы демонской ауры. Откуда они взялись?» «Худо дело. Похоже, в корпусе Хеверада завелся демонолог. Если так, нам ничего не светит. Он один может стоить целой армии». «И что, мы все не сможем с ним справиться, что ли?» — недоверчиво переспросил молодой белый маг. «Да демонологи вообще легенда. Сказка». «Молодой ты, не знаешь. Никакая это не легенда. Просто извели их всех под корень, и все». Буркнул седой маг рядом с молодым, нервно вертя в руках пуговицу своего мундира. «Я много читал про демонологию. Так вот, страшная штука, господа. Если он возьмется за нас как следует, мало нам не покажется. А почему он тогда не пустил в ход все свои умения? Почему мы все отсиживаемся в этом городе?» Снова недоверчиво хмыкнул молодой. «Да кто знает. У черных магов вообще мозги не так повернуты. Может, играет с нами. А может, готовится нанести удар. Может, вот в эту самую минуту он как раз творит свое колдовство. И тут все наполнится демонами, откуда я знаю. Проси, что полегче. Например, откуда взялся мир?» Эстрок кипел от ненависти, от злобы, от желания убивать. Сердце щемило от жалости к самому себе. Втайне маг гордился своей прежней внешностью. Он ведь и на самом деле был красив. А теперь? Теперь он страшен. Он уродлив. Он монстр. И кто должен за это ответить? Тот, кто это сделал. Тот, кто наслал на него демонов. Маг-демонолог Замарского королевства. Кто это был, Эстрок не знал. Но был уверен, узнает. Все равно узнает. И найдет его. И тогда месть будет страшна. Этот демонолог умрет, обязательно умрет. Но перед этим сильно помучается. Вот только вначале нужно попытаться вылечиться. Сейчас от Эстрога осталась жалкая пародия на человека. Тень, а не человек. Нет. Он не утратил способности делать пакости, проклинать и заклинать. Вот только теперь он выглядел так, что сразу была видна его уродливая сущность, его душа такая же мерзкая, как и нынешнее тело. Эстрок навсегда запомнил ауру того, кто наслал на него демонов. Он узнает ее и через много-много лет. «Проверьте снаряжение. Попрыгайте на месте. Если что-то звякнет, получите по башке». Нед был сосредоточен и не выбирал выражений, наставляя свою команду. «У нас несколько часов до утра. За это время нам нужно добраться до города и посмотреть, что и как». «А чего в ночь-то выходим? Утра нельзя было дождаться?» — буркнул заспанный Ойдар. Буркнул заспанный Айдар, протирая глаза и мучительно зевая так, что щелкала челюсть. «Утром все видно. Подстрелят», — пояснил Арнет. «Чего глупости болтаешь? Командир, когда выходим?» «Сейчас и выходим». «А есть чего будем?» — вмешался один из бойцов. «Целый день чего жрать-то будем?» «Берите сушеного мяса, погрызете денек, ничего с вами не случится. А там, может, дичи подстрелим. Арбалетчики, на вас надежда». «Нормально, командир, я привык охотиться с арбалетом. Так что оленя подстрелим, если понадобится», — ухмыльнулся один из парней. «Я в королевском лесу оленя подстрелил, ничего, живой ушел, почти целый. Оленя, правда, бросить пришлось. Егеря застукали. Но сам факт, подстрелил же». «Эй, разведка!» В палатку вошел адъютант полковника и с интересом уставился на полностью одетых, экипированных солдат. «Че, уже собрались?» «Полковник сказал, нужны два пленных. Нет, понял? Двух пленных. Срочно!» «Понял. Я решил затемно выйти, так что сейчас выходим. Передай полковнику. Приказ принят, все сделаем». «Хорошо», кивнул лейтенант, повернулся к выходу, потом обернулся и добавил: «Удачи, ребята!» Потом он вышел, а разведчики остались стоять, думая каждый о своем, и все вместе о том, что удача им очень понадобится. До города они добирались часа четыре. В темноте. Луну закрыли густые облака, спотыкаясь, рискуя наткнуться на патрули сфирцев. Впрочем, Нед после выхода из лагеря включил мысли восприятия, так что вряд ли кто-то мог бы подобраться к ним незаметно. Его способностей хватало, чтобы слышать мысли всех, кто находился в радиусе метров 20. А в темноте это великое дело. В такой темноте. В такой темноте и на 5 метров от себя ничего не увидишь. Что там говорить про 20? Город был видно издалека. На стенах горели факелы, видимые с расстояния в несколько ли. И снизу было заметно. Охрана на стенах не дремала. Как подступиться к городу, абсолютно непредставимо. Определенно, если солдаты корпуса полезут на стены прямо в лоб, они тут и останутся. А брать город измором времени не было. Полковник обрисовал положение четко и недвусмысленно. Наблюдать за воротами и стенами города пришлось довольно-таки издалека. Все пространство перед городом на расстоянии 500 сантов было вычищено, вылизано. И каждый, кто попытается подойти ближе, неминуемо будет замечен стражниками. «Пошли, обойдем город вдоль стены», — приказал Нед, и солдаты рысцой побежали параллельно стене города, укрываясь за естественными преградами, деревьями, бугорками, кустами. Впрочем, таких укрытий имелось мало, так что приходилось опасаться, что их заметят. Город был совсем небольшим, компактный, круглый, заключенный в кирпичных стенах. Диаметр его, как прикинул Нед, был около 3-5 ли. Точнее сказать невозможно, темно. Да и на свету тоже вряд ли определимо, не замеряя шагами. Чтобы не терять времени, Нед отправил разведчиков в разные стороны вдоль стены. Сам же вернулся к воротам, наблюдая за тем, что происходит, и раздумывая, что ему делать. И самое главное, где взять пленных? После часа ожидания он вдруг увидел, как стальная решетка, опущенная на входе в город, начала со скрежетом подниматься. В предутренней тишине этот скрежет и скрип подъемного механизма был слышен издалека, как если бы разведчики не лежали на берегу речки, вливавшейся в город, а стояли прямо возле городской стены. После того, как решетка поднялась, некоторое время ничего не происходило. Затем с цокотом копыт из ворот вылетел отряд, около сотни бойцов. За спинами мощные эсфирские луки с двойным изгибом, колчаны. Неду понадобилась 1 секунда, чтобы понять, что происходит и куда они направились. «Жди здесь! Следи за воротами!» — крикнул он Айдару и, вскочив, побежал в темноту наперерез отряду лучников. Лучники ехали рысцой, и Нед, припустивший во всю прыть, легко ушел вперед. Он рассчитывал перехватить их где-то возле поля, на котором состоялась битва. Там еще валялись трупы врагов, и с карканьем кружилось воронье, чем не место для черного колдовства. А Нед задумал именно черное колдовство. Добежать до лагеря он не сможет. На лошадях, прибавив шагу, отряд его обгонит. А даже если и не обгонит, пока Нед добежит, пока лагерь поднимется, часть стрел уже найдут свои цели. Кусты хлестали по щекам, будто удерживая человека от бега, наказывая его за что-то, что он сделал или мог сделать. Деревья размахивали ветвями, будто руками. «Стой! Остановись! Не делай этого!» Но Нед не обращал внимания и заботился лишь о том, чтобы сучок или корявая ветка не выбили ему глаз. Как-то не хочется бродить по миру одноглазым. Он чувствовал в себе силу. Силу, способную противостоять отряду в сотню бойцов. Черный знал, что это люди, не защищенные амулетами, его законная добыча, его зверя, хищника, способного повелевать миром, и он должен проверить свою силу. Может ли он, способен ли он, достаточно ли он прошел в этот мир? Серый рассвет наконец-то раздвинул облака и явил свой тусклый лик миру, нехотя оповещая о грядущем дне. Утренний туман залил низины и начал растекаться от реки, будто молочное море, поглощая кусты и небольшие бугорки. Командир отряда лучников заметил человека, стоявшего на пути отряда, только тогда, когда до того осталось шагов 50, не больше. Было достаточно темно, а тело мужчины по грудь пряталось в молочном белом тумане. Мужчина, завидев отряд, начал завывать, совершая пассы руками, и лейтенант лучников с замиранием в сердце понял — маг. Это маг, черный боевой маг, и он творит свою мерзкую волжбу. Воин сорвал со спины готовый к стрельбе лук, наложил стрелу на тетиву и выпустил. Она свистнула, пронеслась по воздуху и ушла в сторону, будто наткнувшись на невидимое препятствие. Еще стрела, еще. На подлете к цели их как будто сдергивало в сторону, будто сдувало из невидимого громадного рта. Фух! И она уже летит влево, втыкаясь в землю. Фух! Летит вправо. «Вперед! Убейте его! Скорее!» — спохватился командир отряда, но было уже поздно. Человек закончил свои манипуляции и завывания. Сон демонов 5-го круга, не менее 10, появились в воздухе, закрутились в яростном черном вихре и бросились навстречу бойцам. Вмиг превратился в кровавую кашу бравый лейтенант лучников, прослуживший 10 лет и не получивший ни одного ранения. Все его звали Счастливчиком, но сейчас удача от него отвернулась. Вмиг были растерзаны все, кто подскакал к черному магу на расстоянии 10 сантов. Они просто взорвались изнутри. Демоны славно повеселились, разнося тела людей. как если бы те были сделаны из мягкой, напитанной красной краской губки. Демоны, будто огромной косой, скосили весь отряд за считанные секунды. Черный задействовал заклинание «Коса Индиогна». Все живое, что находится в радиусе 100 сантов, умирает с таким же эффектом, как будто попало под гигантскую косу, разрубившую их на мелкие части. Это заклинание нельзя применять, если ты идешь со своим войском. И действие его ограничено 100 сантами, но эффективность его настолько велика, что иногда приходилось применять и такое. Убив людей, самую сладкую добычу, демоны переключились на убийство лошадей. Несчастные животные помчались прочь, потеряв седоков, но так и не успели выйти за 100-сантовую зону, окончив жизнь рядом со своими хозяевами, залив все вокруг горячей кровью. Лошади всегда и во все времена страдали и погибали ни за что, за интересы жестокосердых людей, как и сейчас. Уничтожив лошадей, птичек, мышей и червей, все живое, что обитало вокруг, демоны обратили внимание на того, кто их вызвал. Бросившись к магу, они ударились о подставленную им защиту купола преисподней и завыли, кружась в вихре, бессильные дотянуться до сладкой плоти человека, выпить его бессмертную душу. Демонам пятого круга, сильным, могучим, вечно голодным, было все равно, кого и что есть. Их голод не мог быть утолен никогда и ничем, а ярость была яростью огненной лавы, сжигающей все на своем пути. Стены купола сотрясались от ударов темных сущностей, осыпающихся по ним темной крошкой, собиравшихся на земле в новую форму демонского тела. Тело ли? По сути, у демонов не было тела. Не было плоти, как у людей. Чистая, освобожденная от плоти сущность, способная воздействовать на окружающий мир. Вот что такое демон. Или что-то иное. Порождение самой преисподней. Подземелье, в котором рождается огонь и лава. Кто знает. Никто этого не знает. Как и того, кто первый научился вызывать этих сущностей в мир людей, кто сумел использовать их в своих целях, и как это вообще вышло. Но факт есть факт. Демонами можно управлять. До поры до времени. Если хватает сил. Хлопок. Запах серы. Запах крови. Запах нечистот. Демоны исчезли. Отправленные восвояси черным магом, с облегчением вытершим вспотевший лоб тыльной стороной кисти руки. Черный сказал несколько слов, купол исчез, и маг прошел через место побоища, брезгливо перешагивая через лохмотья мяса и лужи, резко пахнущие железом крови. Земля была будто вскопана, взрыхлена, и жадно впитывала густую, темно-красную жидкость. Пройдет дождь. Семена, лежащие в земле, удобренной плотью погибших, разбухнут, пустят ростки. И через месяц здесь снова будут шелестеть луговые травы. И ничто не укажет на то, что здесь закончили свою жизнь сотни людей и сотни лошадей. Так происходит круговорот жизни. Черный выпустил сознание носителя, и Нед будто впервые увидел место сражения, вдохнул запах смерти. Потом встряхнул головой, выгоняя сонную одурь, и поспешил назад, туда, где оставил своих товарищей. Все происшедшее было для него как во сне. Вот бывает так. Видишь какой-то яркий, живой сон, просыпаешься, и помнишь все, что с тобой было. Как и тут, картинка была в мозгу, но какая-то нереальная, какая-то иллюзорная, будто не настоящая. Нед все понимал. Да, это он вызвал демонов, да. Он сумел оперировать двумя, нет, тремя могущественными заклинаниями. Но только вот он и не он. Момент, когда черный захватил сознание Неда, воспринимался как помрачнение сознания. Накатило. Мир померк. Очнулся, все уже прошло. Закончилось. Сон. Все сон. Он прошел примерно около ли, когда за кустом услышал шорох. Мгновенно выхваченный меч, боевая стойка. И Нед опускает стальной клинок, едва удержавшись, чтобы не выругаться самым грязным ругательством. «Ты чего здесь делаешь? Я тебя где оставил? Ты как посмел покинуть место наблюдения, нарушить приказ?» Меч с шелестом и стуком вброшен в ножны, а рука сгребла воротник Айдара. «Ты почему нарушил приказ?» «Прости, я просто хотел помочь. Подстраховать. Вдруг они тебя схватят. И наши пострадают, и ты пропадешь». Айдар был испуган, так испуган, что Нед подумал, уж не видел ли он. «О боги, он меня убьет! Я так и знал, что он демонолог! Ну зачем? Зачем я за ним пошел? Боги, я сейчас обделаюсь от страха!» «Хватит трястись, не трону я тебя!» — угрюмо сказал Нед, выпуская воротник Айдара. «Не трону, пока ты не начнешь болтать о том, чего не было. Ты понял?» «Понял, я все понял. Я буду с тобой, я всегда с тобой. Ты не подумай чего. Я никому ничего не расскажу из того, что я видел. Клянусь тебе». «Ты ничего не видел», — с расстановкой сказал Нед, и, взяв за плечи приятеля, заглянул в его глаза. Тот съежился и, дрожа, повторил. «Я ничего не видел. Нед, я правда за тебя. Я твой адепт. Научи меня всему, что ты знаешь, пожалуйста». «Посмотрим», — усмехнулся Нед. «Может, и научу. Все, пошли. Нам еще нужно взять пленного. У меня это не получилось, а ведь уже светает». Они долго шли по луговой траве. Капли, выпавшие на высокую траву, брызгали на одежду, пропитывая ее до самого тела. Но Нед не замечал холода, хлюпающих сапог, тумана, влажными лапами касающегося лица. Ему хотелось убить. «Убей, убей его, убей!» — билась в голове мысль. «Это так просто, одно движение, раз, и покатилась голова. И нет проблемы. Нет этого человека, который может рассказать о тебе. Он тебя предаст. Ты его знаешь, он все равно когда-нибудь тебя предаст. Все люди предают. Этот предаст обязательно. Вынь меч, удар, и все закончилось. Ну, убей, убей, убей!» Нед с трудом вдвинул меч в ножны, вцепившись в рукоятку так, что побелели пальцы. Замедлил шаг и остановился возле сосны, опершись об нее рукой. Его тело сотрясала крупная дрожь, лицо побелело, и на нем выступили крупные капли пота. Потом его стошнило и рвало минуту, выворачивая горькой желчью. Айдар подбежал к Неду, участливо заглянул в лицо и отшатнулся. Глаза Неда превратились в два черных провала. Парню даже показалось, что он заметил языки пламени, бьющиеся где-то далеко-далеко, как если бы он заглянул в преисподнюю через два узких колодца. «Отойди!» — прохрипел Нед, тело которого свело судорога от желания схватить Айдара за шею и преломить ее, как тростинку. «Отойди на пять шагов и стой там!» «Что с тобой? Может, тебе как-то помочь?» — испуганно поинтересовался Айдар, отступив на пару шагов. «Сказал, отойди!» — рявкнул Нед, теряя над собой контроль и выдергивая из ножен меч, пламенеющий золотыми рунами, разогревшимися в темноте, как никогда. Айдар отбежал подальше, с почтением и ужасом наблюдая за тем, что происходит с приятелем. А Нед закрыл глаза и продолжал борьбу за свою сущность. А она, эта борьба, была тяжкой. Очень тяжкой. Впервые его черная суть попыталась взять верх над Недом, делая его настоящее «я» второстепенным, неважным. И если он, Нед, сейчас сдастся, то ничего хорошего из этого не выйдет. В голову все время лезло прорицание предсказательницы Ситары. «Не дай взять верх черному». И Нед сопротивлялся. Нед не знал, сколько времени прошло после того, как началась битва в его душе. Но когда открыл глаза, солнце уже вставало над горизонтом. И вокруг все было светло. Он лежал на спине и несколько секунд никак не мог понять, что с ним случилось. И лишь когда над ним появилось лицо Айдара, Нед вспомнил все и улыбнулся. «Мне не хочется тебя убить». «И это вообще-то радует», — проворчал приятель. «Глядя на твою рожу, я уже несколько раз попрощался с жизнью. Сижу вот и радуюсь солнцу, ветрам, букашкам, чтобы их преисподняя забрала. Задолбали за шиворот падать, твари. Оказалось, я очень люблю жизнь. А сегодня рядом с тобой я боялся так, как никогда в жизни». «Ну, почти как никогда. Вообще, что это было? Ты был страшный, как смерть». «А ты видел ее, смерть-то?» — безмятежно спросил Нед, заложив руки за голову и бездумно глядя в облака. «Видел?» — серьезно ответил Айдар. «Когда мы столкнулись с латниками Эсфира, мне показалось, что она мелькает где-то между нами. Я чуть не описался от страха». «Чуть?» — улыбнулся Нед. «Ну, подпустил немного, да. А ты откуда знаешь? Вот ты демонов чернокнижник. Ничего от тебя не скроешь. Только никому не говори, ладно?» Слегка покраснел Айдар. «Да ладно. Были и такие, что обделались. — легко хихикнул Нед. — Так что все в норме. — Слава богам! А я себя ругал. Трус, трус. А тут вон как. — Всем страшно, Айдар. И мне страшно. И другим. — Но работа есть работа. Наша работа — убивать. И выжить. И мы это делаем хорошо. Все, пошли, отдохнули. Пора к нашим. Они сейчас, небось, в панике, куда командир пропал. И капрал. Я ничего не говорил, пока тут валялся. Ничего. Вначале блевал и орал на меня. Потом упал и корчился. Я думал, тебе конец. Потом вырубился и провалялся тут, пока вот не очнулся. Я боялся тебя трогать. Страшно? Страшнее, чем тогда, когда на меня бронированный, здоровенный как башня, всадник налетел и хотел копьем заколоть. Кстати, спасибо тебе. За что? Лениво спросил Нед с неохотой, поднимаясь с земли. Ты того всадника срубил. Вначале лошади ноги подрубил, потом ему шлем раскроил. Жалко лошадь, поморщился Нед. Вот весь ты в этом, ухмыльнулся Нед. Лошадь тебе жалко, а людей нет. Людей-то жальче. Людей? — грустно сказал Нед. — А разве лошади убивают? Нападают на деревни, на города, берут в рабство. За что им боль, страх, смерть? Ей-ей, они заслуживают большей жалости, чем люди. — Никому не говори так, — помотал головой Айдар. — Посчитают, что ты спятил. Лошадь, она для человека. Боги ее создали, чтобы она возила человека, давала мясо и молоко. А человек — высшее существо, сделанное по образу и подобию богов. Вот так вот. «Высшее, говоришь?» — странно усмехнулся Нед, подобрал меч, вытер его краем мундира и с легким стуком вогнал в ножны. «Сомневаюсь. Пошли, высшее существо. Отловим наших подчиненных, а то разбегутся ведь». «Не разбегутся», — уверенно заявил Айдар. «Они боятся тебя больше, чем эсфирцев, больше, чем королевскую власть Замара. Говорят, что ты полудемон. Никто не может сражаться с такой яростью и умением, если он не демон, и при этом выжить. Скажи, может, ты и правда демон? Говорят, что демоны могут совокупляться с женщинами рода людского, и от их забав рождаются люди с особыми способностями». «Чушь», — уверенно заявил Нед, выходя на звериную тропу, заметную на опушке леса. «Демоны вообще не существа, это сущности. Порождение преисподней. Можно сказать, духи. Как они могут залезть на женщину и произвести потомство? Не слушайте эти глупости». «А откуда ты столько знаешь про демонов, если ты не демон?» — вкрадчиво спросил Айдар. «Кто, кроме демонов, может столько о них знать?» «Ты глупый, что ли?» — сплюнул Нед. «Если я знаю о женщинах, что я, женщина?» «Ну, не мели чепухи. Книги я читал, старые свитки, на древнем языке. Не спрашивай. Не скажу, откуда я его знаю, этот язык. И вообще, поменьше болтай. Вернее, вообще не болтай. А то и правда убью». «Теперь не убьешь», — довольно парировал Айдар. «Ночью бы убил, да. А теперь в тебе что-то случилось. Ты как будто другим стал, настоящим. Последние дни после сражения ты стал совсем другим, Нед. Чужим, незнакомым, страшным, злым. А теперь вернулся прежний Нед, тот, которого мы любили. Слава богам, я счастлив». «Другим? Он стал теперь другим?» Нед мысленно обшарил у себя уголки мозга, отыскивая мысли черного. «Нет. Чужих, несвойственных Неду мыслей нет. Не хочется убить Айдара. Он прекрасно понимает, что парень болтун и может о нем рассказать. И еще, у Неда уменьшилась способность слышать чужие мысли. Чтобы услышать мысли Айдара, ему теперь нужно стоять совсем близко. И мысли воспринимаются как тихий шепот. А стоит отойти шага на три, и все, пусто. Так пусто, будто он никогда не владел способностью слышать мысли окружающих». Нед довольно улыбнулся. От этой способности ему были одни проблемы. Даже когда он отключал мысли слух, чужие мысли бились в его голову, что-то шептали, напрашивались на то, чтобы он их услышал. Тяжко. Не отдохнуть, не поспать как следует. А теперь в мысли уши будто наложили ваты. И это было хорошо. Просто замечательно. Но непривычно. Будто с шумной городской улицы попал на тихий луг, где ничего, кроме шума ветра и чириканья птиц. Вдруг Неду пришла в голову одна мысль. «А что если...» Он остановился так внезапно, что Айдар едва не врезался ему в спину. Ты чё, осторожнее? Опять, что ли, захотел меня убить? Ты предупреждай, чтобы я убежал подальше. Так-то я быстро бегаю, а вось не догонишь. Заклинание догонит, — буркнул Нед, — если будешь болтать. Заткнись и не мешай. Нед быстро сотворил заклинание огня и с облегчением увидел, как сухой пень возле дороги вспыхнул ясным пламенем. Слава богам! Магические способности остались. Пень горел почти без дыма, но Нед поспешил уйти от него подальше. Мало ли кто придет на запах дыма. Айдар удивленно лупал глазами, глядя на магические манипуляции Неда, потом прищелкнул языком и удовлетворенно сказал: «Так я и знал, что ты маг. С того самого раза, когда ты меня заломал на корабле, знал. Догадался. А сегодня ночью...» «Не было ничего сегодня ночью», — рявкнул Нед. «Ай да, скотина, если ты хоть где-то вякнешь по этому поводу, я тебе глотку перережу, а потом еще туда и помочусь. Я что тебе сказал?» «Не болтать. А ты что несешь?» «Да ладно, ладно, вот раздухарился-то», — примирительно буркнул Айдар и хитро добавил. «А шансо меня научишь?» «Я тебя сейчас научу, как получать пинки». Нед обернулся и попытался пнуть парня, но тот ловко увернулся и отбежал метров на пять, сказал. «Злой ты! Научи, что ли? Тебе жалко? Я же не магии прошу меня научить. Я с тобой всегда буду рядом, буду спину прикрывать. Клянусь, никогда не предам. И пусть меня разорвут демоны. Да, я завидовал тебе, всегда завидовал. Но ведь не сдал тебя. И в службе безопасности не сдал. Даже Арнату не рассказал, что я думаю про твои способности. Так что я верен тебе, не думай. Научишь?» «Научу», — сдался Нед. «Если будешь себя правильно вести и слушаться во всем. А не будешь, я тебя пинками прогоню». «Все, все, он навсегда твой», — истово заверил Айдар. «Хочешь, я тебе руку поцелую, как ученик учителю? Хочешь?» «А зад? Зад не поцелуешь?» — хмыкнул Нед. «Иди уж, ученик хренов, прибавь шагу. Нам еще пару ли тащиться, не меньше». «Зад? Да ради этого знания я и зад готов поцеловать», — заверил Айдар. «Только не прогоняй, только учи. Кстати, зря смеешься. Ученик целует руку учителя в благодарность за полученные знания. Ничего такого плохого или постыдного в этом нет. Обычная практика». «Шагай, ученик», — усмехнулся Нед и подумал про себя. «Что же с ним, Недом, такое случилось? Магические способности остались на месте. Только лишь мысли-слух ослаб. А может, и способности вызывать демонов исчезли? И как проверить? Не вызывать же сюда теплую компанию демонов пятого круга?» «Проверит еще. А если и вправду исчезли эти самые способности? Да и демон с ними. Нед не просил о них. Обойдется». «И так что случилось? Неужто он выжег из себя черного?» «Вряд ли. Скорее всего, загнал его глубоко в мозг. Ну и пусть теперь там сидит, в темнице. Но это без него обойдется».